Глава 8. Из столовой я возвращалась мысленно хихикая. Ну а как не смеяться, если поголовно все огневики, которые пришли на завтрак, сидели и усиленно делали вид, будто ничего, то есть вообще-вообще ничего не случилось. Студенты с факультета воды, которых лично мне опознать было труднее, потому что раньше не приглядывалось, тоже пыжились и пытались держать лицо, но получалось плоховато. Многих пробивало на смех. Из чего, кстати, следовал вывод. Вылазка Дорса не секрет. И да, это было забавно. Настолько забавно, что я в какой-то момент забыла о конспирации и разулыбалась вместе с синими. Но этого, кажется, никто не видел. Еще одним поводом к улучшению убитого Глуном настроения стал тот факт, что к моменту моего возвращения общага будто вымерла. Я понимала, что, вероятнее всего, огневики собираются сейчас в общей гостиной, дабы прослушать очередной спич каста. Но на то, что меня не пригласили, было плевать. Куда важнее, что позволили беспрепятственно добраться до ставшего почти родным убежища. Взобравшись на самый верх башни, я одолела несколько ступеней узкой чердачной лестницы и отперла дверь. Я улыбалась и была почти счастлива, поэтому никак не ожидала услышать вместо приветствия хмурое. «И как часто это происходит?» Дорс стоял в нескольких шагах, сложив руки на груди, и выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Что такое? Что опять случилось?» «Что случилось?» Настороженно повторила я вслух. А водник тяжело вздохнул и ответил не впопад. «На дверь свою посмотри». Я послушно обернулась и охнула. Дверь изменилась. То есть снаружи она точно была прежней, а здесь, внутри, появились утяжеляющие металлические вставки и по контуру дверного полотна, и по косяку. И две дополнительные щеколды появились. Одна сантиметров на 30 выше, вторая ниже той, прежней, самой первой. Я поморгала, потому что подумалось мерещиться, потом отошла на полшага и еще раз на дверь посмотрела. Она выглядела не только более мощной, но и более новой. Даже цвет древесины поменялся, посветлел. «Что за фокусы?» – ошарашенно спросила я. «Это твой Твир постарался», – пояснил блондин и добавил как-то совсем хмуро. «По моей просьбе». Я поискала взглядом Кузю и таки нашла. Малыш самозабвенно дрых на чайном столике, с которого уже исчезли все признаки недавнего пира. Причем спал Кузьма на спине, и его доверчиво выставленная пузико как будто намекала, Дорса бояться не нужно. Но я почему-то побаивалась. Час назад даже тени страха не было, а теперь... «Я повторяю вопрос». В голосе водника, как и минуту назад, зазвучали опасные нотки. «Как часто это происходит?» «Да что происходит?» – не выдержала я. «В чем проблема?» Дорс прикрыл глаза, втянул ноздрями воздух и сказал уже спокойнее. «Как часто каст позволяет себе ломиться на этот чердак, как к себе домой?» Я искренне опешила и не сразу сообразила. «Каст приходил? Сюда?» Вот теперь стало страшно по-настоящему. «Если касту удалось войти, то...» «Стоп! Если бы рыжий проник на чердак, я бы вряд ли сейчас разговаривала с Дорсом или...» Вот честно, понимала, что глупо, но начала оглядываться в поисках трупа, а сердце в этот миг заледенело и испуганно заколотилось. «Приходил», — подтвердил мои худшие опасения Дорс. «И даже не постеснялся воспользоваться отмычкой. Хорошо, что Твир предупредил, и я успел задвинуть щеколду». «С ума сойти!» «Но знаешь...» Этим дело не кончилось. Каст пытался снести дверь. К счастью, не магией. И вот я в третий раз спрашиваю, Даша, как часто этот прыщ позволяет себе подобные выходки?» Прозвучало это с таким возмущением, что я только теперь распознала в интонациях и поведении водника беспокойство. То есть меня Дорс не обвинял, он злился на Каста, а я... Ну, просто Синий так злился, что не мог, что называется, сменить пластинку. «Это было один раз», — со вздохом призналась я. «И?» — протянул блондин угрожающе. «Что и?» «Чем кончилось?» — рыкнул Дорс. Да, он рычал, а я как-то успокоилась, даже расслабилась и пожала плечами. Ничем особенным. Я открыла дверь, он вошел, потом увидел Твира и намекнул, что за мной должок. Когда и как этот должок отдавать придется, не знаю. То есть Прыщ тебя еще и шантажирует? Я не могла не улыбнуться. Кому Прыщ, а кому целое величество. Нет, Дурс, но вероятнее всего будет. И все. Водник отстал и отошел. Потом вообще развернулся и направился к одному из окон. Там, кстати, что-то шелестело. Да и вообще, на обычно залитом солнцем чердаке было как-то очень серо и пасмурно. И это несмотря на зажженную люстру. Я поняла, что происходит только тогда, когда блондин открыл окно и аккуратно выглянул наружу. На улице шел дождь. Но вот дальнейшее поведение Дурса выбило меня из колеи. Парень опасно высунулся из окна почти наполовину, да еще и руки вперед вытянул. «Дурс, что ты делаешь?» Испуганно вырвалась у меня. «Не волнуйся, крошка, все в порядке», — протянул парень. От прежней злости в нем и следа не осталось. Голос звучал плавно и даже лениво. И у меня сердце ёкнуло. Просто он вел себя как будто... Так, ничего не понимаю. Вернее, не понимаю главного. Как мои слова о Касте могли посеять в голове Дурса мысли о самоубийстве? И еще, что мне делать? Я не на психолога училась, а на экономиста. И даже не представляю, что говорить в таких случаях. «Дурс, отойди от окна!» Мой голос прозвучал до отвратительного жалко. Потенциальный самоубийца обернулся, одарил широкой веселой улыбкой и даже подмигнул, но с места не сдвинулся. «Дурс, там опасно! Отойди от окна!» Взмолилась я. «Все хорошо, все в порядке. Поверь, ничего страшного не случилось. Все поправимо!» Синий хлопнул глазами и рассмеялся. Причем так весело и искренне, что обретенная была уверенность растаяла дымом. «Ой, Даш, не могу!» Сквозь смех простонал он. «Ну ты даешь!» То есть прыгать из окна никто не собирается? То есть мне показалось?» Я решительно приблизилась к парню и замерла в трех шагах. «Что, черт возьми, происходит? Что за шутки?» «Конечно, все будет хорошо!» Дурс опять подмигнул. «Расслабься». А через мгновение случился еще один этап моего знакомства с магией. Парень поднял руку, и струи дождя послушно собрались в жгут, после чего обвили его руку до запястья. «Я маг воды, Даш», — напомнил блондин. «И я тебе клянусь, все будет хорошо». А как только Дурс это произнес, водный жгут потащил его наружу, в окно. Я и пикнуть не успела, а водника на чердаке уже не было. Опрометью я бросилась к открытому окну, но... Все, ушел. Блин! Приличных слов, чтобы выразить всю глубину моего шока, не находилось. Единственное, на что хватило сил, позвать монстра и жалобно уточнить. «Зяб, просто скажи мне, он разбился?» Призрак откликнулся мгновенно. «Маг воды разбился. В дождь? Даш, я тебя умоляю!» Зяба хихикнул. «Ты еще предположи, что он утонул!» «Ужас! Еще парочка таких фокусов, и я посидею!» Бессильно констатировала я. «Нет!» Протянула Ехидина из зеркала. «Ты посидеешь гораздо раньше!» Я не обиделась. Если честно, вообще не поняла, на что чешуйчатая зараза намекает. Просто впервые с момента своего перехода на Полар и зачисления в Академию стихий я посмотрела в окно и увидела... Я увидела город. По нашим меркам небольшой, а по здешним должно быть значительный. И выглядел он, как в типичных книгах про попаданок или на исторических иллюстрациях о Старой Европе. Низкие домики с черепичной крышей, узкие извилистые улочки, площади, скульптуры, скверы. Прикольно, если честно. Не так, что хочется все бросить и прогуляться, но здорово. По возможности, надо будет обязательно совершить вылазку в город. Правда, у меня одежды приличной нет. На этом мечты о прогулке пришлось оставить, потому что я услышала уверенный стук в дверь. Без понятия, как магия огня соотносится с телепатией, но в этот момент я реально ощутила себя телепатом, потому что абсолютно точно знала, кто именно приперся в гости. «Он очень зол», — сообщил кракозябр доверительно, и я тихонечко взвыла. Понятно, что после того, как Твир усилил дверь, можно не открывать, но... А насколько хорошо Твир ее усилил? В прошлый раз Каст намеревался применить магию. Что, если и сейчас до этого дойдет? Да и смысл прятаться. Дорс-то ушел, а Каст — король, блин, факультета. Не сейчас, так через пару часов, когда я на обед пойду, достанет. Воодушевившись этими мыслями, я закрыла окно, стерла ладонью капли воды с подоконника и отправилась открывать Касту. Несмотря на то, что на Дорса Кузя реагировал отлично и вообще с первой минуты принял как родного, к Касту у него было совершенно другое отношение. В присутствии пижона Твир вел себя так, словно изо всех сил сдерживался. То есть он явно хотел нарычать на наглого и рыжего, но держался. И пусть меня прибьет пульсаром, если причиной такого поведения было не что иное, как понимание, рыжего злить нельзя, иначе сдаст нас с потрохами. Так что да, Кузя сдерживался и храбро прятался за креслом. А вот король всея факультета огня расположился на диване, кстати, ровно на том месте, где час назад сидел Дорс, и сверлил меня взглядом. «В последний раз спрашиваю». А вот ласковый тон Каста с внешним видом не вязался настолько, что вызывал когнитивный диссонанс. «Где синие?» «Я тоже спрашиваю», — ровным голосом вторила я. «И тоже не в первый раз. С чего ты взял, что я прячу у себя диверсантов?» Я, кстати, тоже сидела, только в кресле напротив. Немного боялась рыльца-то в пушку, но виду не подавала. И вообще напропалую пользовалась своим маленьким земным преимуществом – мини-юбкой. Нет, ноги, как в неприличных фильмах, не перекидывала, но и не прятала. Декольте тоже не прятала, правда, и выпячивать его не пыталась. Однако даже это, как понимаю, на рыжего все-таки действовало. По крайней мере, рычать он перестал практически сразу и перешел на эту вот идиотскую медово-ласковую интонацию. «Дашка... «Не зли меня». «Каст, ты уже обыскал чердак?» Перебила я устало. «А теперь что? Ты вообще понимаешь, в чем меня обвиняешь? Ты пеняешь меня на то, что я не укрываю врагов?» Король недовольно зашипел, а по его волосам, на этот раз собранным в хвост, как будто всполохи огненные побежали. Но, признаваться, я все равно не собиралась. Улик-то нет. «Даш, мы проверили защиту башни. Она в порядке». В подвале у водопроводного узла беспрерывно дежурили охранники. То есть действовали водники из какой-то комнаты. И ты единственная, кто не любит нас настолько, чтобы пойти на сделку с синими. Процедил он. Но отряда магов воды у меня не было, отрезала я. А что, это даже правда? Каст зарычал, но новой реплики не последовало. Следующие минут пять сидели в тишине. Он и я. Друг напротив друга. Ну и Кузя за креслом. Я не выдержала первой и решила пойти на мировую. «Каст, ну хватит. Нет у меня синих. И вообще, прекрати меня пугать». Парень картинно заломил бровь, а потом насмешливо полюбопытствовал. «Пугаю? Я тебя?» «Не притворяйся. Ты прекрасно видишь, что да». Губы рыжего растянулись в широкой, хищной улыбке, а я невольно поежилась. «Блин, ну зачем он так делает? Я же признала, что боюсь». «Зачем пытаться добить врага, который и без того сдался? Это не спортивно, как минимум». «И что же во мне такого ужасного?» «Черт, меня глючит, или пижон действительно обрадовался смене темы? Правда, отвечать не хочется. Да и смысл давать ответ на риторический вопрос? Ведь их величество не хуже меня знает. Все. Каст, прекрати!» «Нет, ты скажи», — продолжал настаивать он. Я прикрыла глаза и шумно вздохнула. Может, лучше к разговору о синих вернуться? И снова тишина. Долгая и не слишком приятная. Точнее, это мне неприятно, а Каст как будто расцвел весь, подобрел. И, о ужас, оказывается, в добродушном настроении он столь же страшен, как и в гневе. Или это у меня паранойя проснулась, и нервы вконец расшатались? «Так, вставай». Рыжий неожиданно поднялся, подошел к креслу и протянул мне руку. Ну, точно паранойя. Иначе почему сердце сразу сжалось в комок, душа медленно стекла в пятки, а горло перехватило судорогой? «Дашка, да не пугайся ты так!» протянул явно довольный моей реакцией пижон. «Не укушу. Не в этот раз». «Блин, последнее дополнение особенно ценно». «Вставай». «Почти приказ». Вздохнув вновь, я заставила себя засунуть страхи подальше. «Да, я училась на экономиста, а не на психолога, но точно знаю, некоторые люди получают искреннее удовольствие от чужого страха, и что паршиво Каст кажется в их числе. А я не хочу делать ему приятное. И вообще, пусть идет лесом. Самым, блин, густым и дальним». Я подала рыжему руку и не без помощи поднялась из кресла. «Пойдем», — сказал Каст и потянул за собой. Сопротивляться не стала, тем более, что идти пришлось недалеко. Рыжий вывел меня на середину чердака, отпустил руку и отстранился, замерев напротив, шагах в трех. Вот теперь страх действительно прошел. Его место заняло недоумение. «Каст?» — попыталась прояснить ситуацию я. А в ответ услышала: «Давай, Дашка, сделай пульсар». «Чего?» Кажется, у меня глаза округлились, а Каст усмехнулся и повторил: «Ну же, сделай пульсар». «Так, понятно. Раз разговор о синих не удался, будем говорить о магии. Вот только черта с два ты у меня выпытаешь все секреты разом. Прости, Каст, но не могу». Я отрицательно покачала головой. «Почему?» «Потому что я успела прочитать ваш чертов учебник и слишком хорошо помню, что без источника огня колдовать способны только очень сильные маги. А показывать тебе, что я из сильных, мне совершенно не хочется. Нет, когда-нибудь ты узнаешь, но пусть это станет сюрпризом». «Так в чем проблема?» – переспросил Рыжий. «Мне нужен источник огня, а его нет», – сообщила я и развела руками. «Не проблема». Каст подарил еще одну хищную улыбку и шагнул навстречу. А еще через мгновение у меня был огонь. Этот огонек, мало отличимый от пламени свечи, горел на кончике указательного пальца пижона. «Вау! Тоже так хочу! Надо будет попробовать попозже. А вот сейчас мне, похоже, не отвертеться. Ну и ладно, сделаю ему пульсар». Я закрыла глаза и попыталась представить, как подхватываю огонек с пальца Каста, а потом заставляю этот огонек принять форму шара и расшириться. «Неплохо», — раздался одобрительный голос Рыжего. Я открыла глаза, чтобы увидеть. Все получилось. В реальности картинка была точно такой, как в моем воображении. Огонька на пальце Каста уже не было, зато в воздухе висел небольшой, размером примерно с мой кулак, пульсар. Уже не закрывая глаз, я мысленно потянула пульсар на себя. Шарик подчинился. «Очень даже неплохо», — вновь прокомментировал эти действия Каст. Но он врал. Для первокурсницы, да еще и без среднемагического образования, это было не неплохо, а «Вау-вау-вау, как круто! Спорим, что сестричка пижона так не может?» Внезапно пульсар начал уплывать. Я не сразу сообразила, что это его экспериментирующее величество огонек из-под носа уводит, а когда поняла, то мысленно дернула пульсар на себя и тут же услышала: «Эй, детка, полегче!» Каст, как ни странно, смеялся. «Какая я тебе нафиг детка? Для тебя, Рыжий, я Дарья, блин, Андреевна!» «А теперь попробуй поменять форму!» — прервал мое возмущенное сопение пижон. «В смысле?» «Заставь пульсар измениться», — пояснил Каст. «Придай любую форму, ведь пульсар — это та же энергия, а энергия пластична, понимаешь?» Я понимала, кажется, и, несмотря на требовательный тон Рыжего, подчиняясь, закрыла глаза. Просто самой интересно стало, а действительно смогу ли? В голове сам собой возник образ скручивающейся огненной пружинки, но я резко себя одернула. «Стоп, Даша, какие к чертовой бабушке спирали? Ты спирали только у Дорса видела, а вдруг это особая фишка магов воды? Тебя ж запалят!»